Ирина планировала в декрете заняться хозяйством. Но в первый же день, отведя Володю в сад и вернувшись домой, обнаружила, что квартира готова к появлению нового жильца. Везде чисто, антресоли разобраны, в комоде два ящика заняты пеленками и детским бельишком, так что, в общем-то, и руку не к чему приложить. Она сварила обед, протерла пол и зеркало в ванной, и на этом дела закончились. В 11 утра она завалилась на диван с книжкой, вазочкой винограда и абсолютно чистой совестью, которая до часу дня позволяла ей бродить по вересковым пустошам Грозового перевала, а после начала немилосердно припекать. «Сиборитствовать, пока вся страна трудится, куда это годится?» — шипела совесть. «Ты же беременная, а не больная. Так что валяешься?» Ирина захлопнула книгу, даже не пытаясь спорить. Прошлась по квартире, подровняла разбросанную в коридоре обувь, подумала, не пойти ли прогуляться, как советуют в консультации, но решила, что гололед и сильный ветер будут достаточным оправданием для беременной женщины, чтобы остаться дома. Собралась было печь пирог, но тут взгляд упал на книги Кирилла, которые уже много дней лежали на его столе в одном и том же положении и покрылись бы толстым слоем пыли, если бы она каждый день не протирала их тряпочкой. «Интересно, смогу ли я написать за него диплом?» — пришла вдруг озорная мысль. «Самое сложное он сделал, литературу собрал. Дело за малым — выдать полсотни страниц идеологически выверенной чуши. Справлюсь как-нибудь, хоть я и не филолог, потому что от Кирилла мы неизвестно, когда еще дождемся. Совсем он, бедняга, погряз в своих с недавних пор законных делишках. Не до науки ему. А тут я, как царевна-лебедь, махнула рукавом, и раз — диплом. Он будет рад помощи. Только нехорошо, если я сяду за его стол и начну по-хозяйски распоряжаться. Лучше подожду, пока он домой придет, и спрошу разрешения. Вроде бы у нас тайн нет, но мало ли что у него там. Может, новые стихи или даже роман, который он нам пока не хочет показывать. Нет, подожду. Лучше испеку любимый пирог Егора». Но только она достала из морозилки палочку дрожжей, как в дверь позвонила Гортензия Андреевна. «Простите, Ирочка, что я без звонка», — сказала она, снимая пальто, «но хотелось немедленно с вами поделиться». «Конечно, конечно, мы рады вам в любое время». «Так вот, этот Чернов оказался еще даже больший жук, чем я о нем думала». «Да?» — спросила Ирина без особого энтузиазма. За приготовлениями к материнству Чернов стал забываться, а вместе с ним и жгучий стыд, и яд сожаления о прошлом. И видит Бог, ей совсем не хотелось возвращаться к этой теме. «Итак, Ирочка, я разработала легенду, будто хочу в школе сделать стенд памяти писателя Горбатенко. И вам поверили? А почему нет?» Гортензия Андреевна промаршировала на кухню. «Он ленинградец, ветеран войны, лауреат Сталинской премии, вполне достоин куска ватмана в школе, раз уж место в вечности завоевать не удалось. Хорошее прикрытие, уж поверьте». В общем, кинула клич по всем своим ученикам и их родителям, чтобы связались со мной, если о нем что-то знают. А пока жду ответа, решила аккуратно внедриться в окружение Чернова. «Вы готовите, Ира?» «Пирог хотела». «Так делайте, не обращайте на меня внимания. Я на таком подъеме, что даже чаю пить пока не буду». Ирина кивнула и поставила нагреваться кастрюльку с молоком. Сегодня, сразу после уроков, поехала к его дому, чтобы провести рекогносцировку и пообщаться с местными бабульками, если повезет. В первую очередь, Ирочка, должна сказать, что архитектура там суровая. Ленинградские дворы в лучшем своем изводе. Парадная Черновых выходит в замкнутый со всех сторон узкий колодец, куда ведет только одна арка из довольно приличного по питерским меркам двора. Настолько большого, что там даже есть детская площадка. Единственный путь. Никакой альтернативы, я проверила. Так что, если свидетельница видела, как Чернова зашла в свой двор, то больше ей некуда было деться. Проскользнуть на соседнюю улицу и исчезнуть в толпе, как в шпионских фильмах, у нее бы не получилось. Ясно. Но это только присказка. Знаете, с кем мне удалось войти в контакт? С вашей свидетельницей Анисимовой. Ого! Ирина опустила пальцы в молоко, проверяя температуру. Не волнуйтесь, я снова действовал под прикрытием. Представилась сотрудницей РАНО, якобы мы проводим выборочный опрос среди родителей младших школьников. Очень удачно вышло. Она как раз вела дочку из школы, и ей было что сказать представителю народного образования. «А как вы ее узнали?» Гортензия Андреевна засмеялась. «Да никак. Увидела, что она идет к парадной Черновой и подошла на удачу, которая оказалась на нашей стороне. Анисимова пригласила меня в гости, и мы очень мило побеседовали, и я узнала настоящую сенсацию. Но прежде чем передать вам суть разговора, я подожду, пока вы снимете с огня эту прекрасную кастрюльку, а то есть большой риск, что молоко убежит». Распираемая любопытством, Ирина немедленно выключила газ и уселась напротив старушки. Что же такое утаила милая и искренняя свидетельница? «Не буду пересказывать вам весь разговор, большая часть которого была посвящена упадку начального образования», — усмехнулась старушка. «И сбить мадам с этой животрепещущей темы мне удалось далеко не сразу. Но в итоге мы все же вырулили сначала на соседей в целом, а после и на Чернова в частности. Вы, кстати, Ирочка, произвели на нее сильное впечатление. Она хотела бы, как вы, совмещать семью и интересную работу, но, увы, не получается. Девочка там, как я поняла, с особенностями, очень нервная, слабенькая, а педагог учитывать этого не хочет, отчего ребенок постоянно в стрессе, часто заболевает, сидит дома, что не способствует формированию социальных навыков. Такой вот замкнутый круг. А девочка очень хорошая, умненькая, воспитанная, хоть действительно маленькая не от мира сего. Таким трудно жить, но ничего. Я договорилась с одной своей коллегой, завтра она их ждет на беседу и заберет ребенка к себе в класс, если все пройдет нормально. Так что будем надеяться, что Чернов сегодня одно доброе дело сделал, хоть и очень косвенным образом». Ирина нетерпеливо хмыкнула. «Ладно уж, не буду вас томить». После того, как я похлопотала о переводе в хороший класс, Анисимова стала со мной откровенной и призналась, что в тот злополучный день видела не только Аврору Витальевну, но и даму сердца Чернова. «Ни черта себе!» — вырвалась у Ирины. «Совершенно верно, дорогая. Точнее и не скажешь». «Так нет, погодите-ка, она что, была знакома с Мариной?» «Нет». Оперативники показали ей фотографию девушки, и она вспомнила, что иногда встречала ее во дворе в течение примерно года, а последний раз видела выходящей из парадной Чернова примерно за 10 минут до появления законной супруги. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, она хорошо запомнила девушку не просто так, а потому что та была очень похожа на ведущую уроков английского по телевизору. Ирина встала и заглянула в кастрюльку. Дрожжи разошлись и дали пышную пену. Можно всыпать муку и замешивать, пока тесто не перестанет прилипать к рукам, что оно в этом рецепте делает далеко не сразу. Обычно Ирина ждала до выходных и поручала Кириллу месить, что даже в его сильных руках кузнеца занимало минут 10. «Дайте-ка я», не выдержав ее шумного пыхтения, старушка повязала фартук и решительно оттеснила Ирину от стола. «Ну и дела», — размышляла Ирина, отмывая руки от теста. «Вот я шляпа, конечно, не разговорила свидетельницу. Хотя кто знал, что Чернов окажется таким идиотом? Водить бабу к себе домой, пока жена на работе. Глупее этого вообще трудно себе что-то придумать. Разве что ему было все равно, или даже он кайфовал от этой нездоровой ситуации. Смотри, дорогая, я тебе изменяю прямо у тебя на глазах, а ты утираешься. Портком настрочила, не сработало. А что ты еще можешь? Вот именно, ничего. Так что терпи». Старушка работала как заправский пекарь. Ирина загляделась на размеренные и точные движения ее рук. Переводя дух, Гортензия Андреевна сказала, что Анисимова сильно переживала, когда Чернова арестовали буквально через несколько часов после того, как она опознала девушку на фото. Вроде бы она сказала правду, но порядочному человеку всегда трудно принять, что именно он вбил последний гвоздь. Умом она понимала, что Чернов убил жену. Но этот факт было очень трудно совместить с приятным и отзывчивым соседом, от которого она видела только добро. Поэтому, когда Илью Максимовича выпустили, У нее камень с души свалился. За все последующие годы соседства Чернов ни разу не припомнил ей, что, по сути, ее милостями целую неделю парился на нарах. Всегда был вежлив, учтив, справлялся о здоровье дочки, а узнав, что она не вылезает из простуд, устроил путевку в санаторий. Поэтому Анисимова на суде решила не то чтобы врать, но говорить только то, о чем спрашивают. Зачем в самом деле эти нездоровые сенсации? Сколько ни вытаскивай на свет Божий грязное белье, Аврора Витальевна не оживет. Так Чернов специально не просил ее молчать, уточнила Ирина. Говорит, что нет, а там кто знает. Слушайте, Гортензия Андреевна, а милиции она прямо точно рассказала, потому что опера сплетничали о Чернове как безумные, но именно об этой сочной подробности почему-то умолчали. Хотя это сильно меняет картину преступления. М-да. Старушка закрутила тесто в жгут, несколько раз яростно стукнула им об стол, снова скатала в шар, убрала в миску и накрыла полотенцем. Готово. Теперь следовало поставить его в теплое место, чтобы поднялось. Но Ирине стало не до пирогов. «Смотрите, у Черновых кризис семейной жизни», — фантазировала она. «Жена хочет к внукам в деревню, а муж — к девкам в городе. С приобретением машины достигнут утлый компромисс, когда жена ездит в Копории при первой возможности, а муж делает вид, что не водит в дом женщин, когда ее нет. Точнее, жена делает вид, что верит, будто он их не водит. Ну да не суть». «Нет». Думаю, она все-таки надеялась, что муж не перешел хотя бы этот последний рубеж порядочности. Она и так унижена мужем. Плюс к тому еще унизилась сама, когда писала на него жалобы. Но изо всех сил надеется сохранить брак и провести вместе спокойную старость. И тут вдруг по дороге домой встречает Марину, беззаботно выходящую из ее парадной. Или не встречает, а узнает от моей сегодняшней собеседницы. Что, кстати, лучше объясняет ее молчание по этому вопросу на суде. Ирина кивнула. «Ну да, тут почти подстрекательство получается. Как бы там ни было, Аврора в гневе и не собирается терпеть оскорбления. Разгорается ссора, но соседи ничего не слышали», — перебила Гортензия Андреевна. «Тихие ссоры самые страшные. Это верно. В общем, Чернов или выходит из себя и убивает жену в приступе ярости, или, наоборот, хладнокровно. В пользу последнего говорит то, что в доме не нашли никаких улик. Он все продумал. Или же убил ее где-то в другом месте». Гортензия Андреевна поставила тазик с тестом на табуретку возле батареи. «И в другое, кстати, время. Например, они выясняли отношения всю субботу, а вечером Чернов повел свою супругу на пленэр. Типа вспомнить молодость и помириться. Где и расправился с ней в укромном уголке, а тело сбросил в воду. И звезды так удачно сошлись, что никто ничего не заметил. Ира, неужели вас, судью с большим стажем, это до сих пор удивляет?» «Нет, конечно, люди часто не видят того, что творится у них под самым носом. Но соседи почему не заметили, как Чернову выходили из дома?» «Повезло». «Но Чернов не мог быть уверен, что ему так повезет». Гортензия Андреевна посмотрела на нее с жалостью, как на старательную, но туповатую ученицу. «Так он и не был, Ирочка. Просто прежде чем обращаться в милицию, он обижал всех соседей, якобы беспокоясь, где его жена, и спрашивал, когда они ее видели в последний раз. Если бы хоть один из них сказал: «Да вы же вчера вечером куда-то уходили», Чернов с легкостью изменил бы свою легенду для милиции. Проблемы нет. Партийный функционер, он, знаете ли, соврет, недорого возьмет. Ирина засмеялась. «Как можно говорить такое о руководящей и направляющей? В средние века, полагаю, тоже можно было быть истово верующим христианином и не одобрять методов работы инквизиции. Но давайте не будем углубляться в философские вопросы». «Ну хорошо, хорошо, согласна. Чернов тот еще жук, с изворотливостью у него все в порядке. Но давайте оценим чисто физические кондиции». «Давайте. Вы с чем пирог хотели, как сказала бы коробочка, загнуть?» «А? Что?» «Пирог, Ира!» Гортензия Андреевна показала на батарею, где зрело тесто, о существовании которого Ирина успела уже забыть. «А с чем?» — задумалась она. «Ну, пусть будет с капустой. Дайте сюда, я нашинкую». Старушка решительно выхватила из стаканчика самый большой кухонный нож. Покачав головой, Ирина достала из буфета сечку и деревянную миску, контур которой идеально повторял изгиб лезвия. Это древнее приспособление было обнаружено во время археологических раскопок на антресолях и оказалось невероятно удобным. «О, какая прелесть!» Гортензия Андреевна с нежностью погладила деревянную рукоятку до блеска, отшлифованную ладонями женщин нескольких поколений. «У нас дома тоже такая была, но потерялась во время войны. Дайте же скорее капусту, не терпится опробовать». «Я сама все сделаю, сидите». Старушка решительно притянула миску к себе. «Ни в коем случае. Вам в вашем положении вообще вредно держать в руках острые предметы». «Да?» «Да, есть такая примета». «Ну, это суеверия, которыми не стоит пренебрегать. Знаете, как в том анекдоте, что если Бога нет, то и фигу показывать некому, а если есть, то зачем обострять?» Гортензия Андреевна мерно застучала сечкой. «Так что сидите, Ирочка, спокойно и тратьте вашу бесценную энергию на мозговую деятельность». «Легко сказать», — фыркнула Ирина. «Осталось там, дай бог, если парочка нейронов, да и те на последнем издыхании». «А вы, Ирочка, не кокетничайте, а лучше напрягите то, что есть». Гортензия Андреевна пошевелила капусту в миске, подумала и нанесла ей еще несколько резких и стремительных ударов. «Вы начали о физических кондициях, а я вас перебила». «Ах да, я к тому, что Чернов, конечно, дядька сильный, но Аврора Витальевна тоже была, мягко говоря, не дюймовочка. Мощная женщина одного с ним роста должна была сопротивляться, кричать». «Ира, это был ее муж, которого она считала самым близким человеком, несмотря на все его измены. Вряд ли она думала о чем-то плохом, отправляясь с ним на романтическую прогулку в лесную глушь или куда там еще. Кроме того, он мог банально ее напоить, а то и подмешать какую-нибудь интересную таблетку. Сейчас можно строить любые предположения. Тела-то у нас нет». «Вот именно». Гортензия Андреевна разожгла огонь под сковородкой. Ирина недавно открыла, что капусту прекрасно можно класть в пирог и сырой, но на всякий случай промолчала. Старушка, конечно, ругать ее не станет, но маме, с которой в последнее время сделалась очень близка, обязательно доложит, что дочь совсем от рук отбилась. То яблоки для шарлотки не обжарит, то капусту не потушит, то гречку не переберет. Из-за таких вот лентяек и теряются вековые традиции. «Женоубийство — это не только убийство, а еще и предательство». Гортензия Андреевна сурово сдвинула брови. «Уничтожить человека, который тебе доверял, большую часть жизни был тебе опорой и утешением. Гнусность, настоящая гнусность. Других слов для этого деяния не нахожу». Кивнув, Ирина принесла веник и быстро подмела капустные обрезки. У Гортензии Андреевны слишком идеалистическое представление о браке. А меж тем так заканчивается множество союзов. Только уничтожение не физическое, а моральное. Об этом еще Оскар Уальд писал в «Балладе Редингской тюрьмы». «Пока тело не найдено, мы можем только гадать о том, как он это технически провернул», — вздохнула Ирина. «Меня больше интересует, почему с Мариной так мягко обошлись? Почему не отработали на причастность при таких убедительных свидетельских показаниях? А главное, непонятно, как столь пикантную и жирную сплетню не разнесли по всему городу? Молодая, красивая любовница — это же всегда интересно. А если ее еще и в телевизоре показывают, так вообще сенсация года». Помешав томящуюся на маленьком огне капусту, Гортензия Андреевна сказала: «А это я вам, наверное, могу объяснить, но лучше подожду, пока вы сами догадаетесь». Ирина насупилась, изображая интенсивную мыслительную работу. «Ну как же, Ирочка? Кого интеллигенция винит во всех бедах? Кто, перефразируя замечательную детскую песенку, к нам без стука входит в дом? Кто с детства каждому знаком? КГБ, что ли?» «Именно. Просто сопоставьте факты. Училась на филфаке ЛГУ, кузнице кадров для этой достойной организации. После окончания попала на работу в Ленинсдат и на Ленинградское телевидение, то есть учреждение, формирующее мировоззрение советского человека, и где очаги диссидентов особенно опасны. Ну и в конце концов, без особых препон вышла замуж за иностранца из капиталистического лагеря. Все одно к одному. Ну, в принципе, да. Теперь Ирина удивлялась, как ей самой не пришла в голову эта лежащая на поверхности догадка. Может, за карьеру стучала, а может, служила из идейных соображений. Такое тоже бывает, поэтому не будем ее судить. Главное, что органы быстро вывели своего секретного сотрудника из-под удара, решив, пусть лучше убийство останется нераскрытым, чем ценный кадр окажется скомпрометирован. А если девушка ни при чем? Просто партийная верхушка вступила за своего собрата. Ира, его арестовали. Неделю держали в КПЗ, выбивали показания. И ваша партийная верхушка даже не почесалась. А когда всплывает эта Марина, то есть вырисовывается как минимум убедительный мотив, следователи, вместо того, чтобы развести прелюбодеев по разным кабинетам и начать игру «Кто кого быстрее сдаст», почему-то с извинениями выпускают Чернова на свободу. Вы меня простите, но другого объяснения этому идиотизму придумать не могу. А мы с вами, кстати, можем это точно выяснить. Ирина принесла в кухню телефонный аппарат и записную книжку. И даже убьем как минимум двух зайцев, а то и трех. Секретарем суда Леной, чей муж вел дело об исчезновении Черновой, у Ирины сохранились теплые отношения после перехода на новую работу. Они не дружили, но иногда перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками, обменивались детскими вещами. 90% заслуг в этом принадлежали Лене, которая считала Ирину своей наставницей, хотя она только уговорила девушку поступить на заочное отделение юрфака. Учеба, прерванная двумя академками по уходу за детьми, продолжалась до сих пор, а Ирина как раз думала, что делать с обнаруженными на антресолях конспектами и кое-какими книжками по специальности. Выбрасывать жалко, а хранить тоже смысла особого нет. Пару тетрадей оставить на память, а остальное вроде бы и не нужно для работы. И сентиментальных воспоминаний тоже не навевает, но отнести в мусорный бак как-то рука не поднимается. Сейчас нашелся почти идеальный выход. Лена получит хорошее подспорье для занятий, а Ирина — свободное место в квартире и ценную информацию, которую выпытает у Лениного мужа Сани, когда тот прикатит за книжками и конспектами. «Крючок с наживкой заброшен. Теперь остается только ждать», — сказала Ирина, повесив трубку. «Надо бы еще со второй свидетельницей пообщаться». Гортензия Андреевна аккуратно приподняла уголок полотенца на миске с тестом. Ну, пусть еще подойдет. Пусть подойдет. Ирина поставила чайник и быстро протерла стол. У меня завтра 4 урока, так что успеем обернуться, пока Володя в садике. Легенду предлагаю стандартную. Вы пишете диссертацию, посвященную свидетельским показаниям, и вам надо кое-что уточнить. А вы? А я ваша бабушка, которая вас конвоирует на случай, если вы вдруг начнете рожать. А если нас засечет Чернов? Мало ли, на больничном или отгул взял. Гортензия Андреевна пожала плечами. Мы ему про диссертацию прогоним. И он, конечно же, поверит. А и не поверит. Что сделает? Вы в декрете и можете заниматься чем угодно. А потом, Ирочка, вероятность провала стремится к нулю. Анисимова сказала, что после исчезновения жены он дома практически не бывает. Так, наведывается пару раз в месяц, да и все. Интересно, а где же он живет? Где-где? У женщины, наверное. Ирина вздохнула. Наверное. Что ж, теперь моими стараниями ему больше не надо прятать свою любовь. И он свободно приведет новую хозяйку в родной дом. Но будем надеяться, что он не завтра это сделает. А нам с вами обязательно надо поговорить с соседкой. Если она убирала у Черновых, то ей точно есть что рассказать.